Все 10 дам восседали на большом полукруглом диване возле низкого стола, на котором стояла ваза с розовыми и красными гвоздиками. Все, казалось, говорили одновременно, и меня интересовало, кто из них слушал. Возможно, именно это объясняло, почему некоторые детали до сих пор не были обсуждены до конца. В комнате также присутствовало около дюжины мужчин, которые разговаривали, разбившись на группы по 3-4 человека. Дэйв представил меня всем по очереди, после чего подвел к шумному дивану. Когда мы приближались к нему, одна из рыжеволосых девушек, полногрудая, с великолепной фигурой и огромными карими глазами, произнесла достаточно громко, чтобы ее было слышно на фоне комментариев ее подруг. «Нет-нет, Ронни, так нас даже не покажут по телевидению. А мы должны привлечь внимание, заставить их взять у нас интервью, чтобы мы могли изложить нашу позицию». Платиновая блондинка прервала ее, говоря, как мне показалось, со шведским акцентом, возможно, из-за ее шведских вопросов. «Да, Дайна, мы должны рассказать им, как мы относимся к Эровиту, как мы им пользуемся и как он помогает нам чувствовать и даже выглядеть лучше». Если бы эта дурацкая ПЛА не состояла целиком из мужчин, причем главным образом из старых и усталых, у нас не возникло бы никаких неприятностей. Там должны работать и женщины, — вмешалась черноволосая красотка лет 30 с длинными ресницами и низким страстным голосом. Мы должны одновременно выступить за женское равноправие. Вот именно. Всюду одни мужчины, — возбужденно размахивая руками, заговорила вторая рыжая. На телевидении, в газетах, чье внимание нам нужно привлечь? А как можно привлечь внимание мужчин? Очень просто — сбросить одежду и остаться только в бикини. Девочки, — начал Дэйв, — ты права, но не совсем. Отозвалась высокая и гибкая черная красавица, вернее, коричневая, так как ее гладкая кожа имела цвет шоколада Херши, голосом, напоминающим мягкое шуршание гусениц на персиковых листьях. Никаких бикини, ничего, только то, что даровал нам Господь. Разденемся и останемся голыми. Ты хочешь привлечь их, Тереза? Так мы их привлечем. Вот это здорово, Лула, я с тобой. — воскликнула брюнетка с губами цвета красного перца, который сжигает внутренности от десен до мочевого пузыря. — Я сделаю это! Буэно! Мы все это сделаем! Мы все будем маршировать деснудо! — Девочки! — снова заговорил Дэйв. — Я хотел бы... — Деснудо? — переспросила девушка ростом чуть выше 5 футов, но с количеством округлостей вполне достаточным для 6-футового роста и с глазами большими и темными, точно спелые сливы. Ты имеешь в виду, Маргарита, что мы все должны маршировать обнаженными? Си, Ронни, деснудо, тоталменте, полностью, нудо, нейкен, обнаженными, накт, девочки. Коротышка, которая обращалась к Ронни, даже не взглянула на Дэйва, как, впрочем, и все остальные, и продолжала. «Тебе легко говорить, Маргарита. Ты нудистка. Бегаешь голышом каждый уикенд. А как же быть со всеми нами? Мое целомудрие! Кроме того, нас арестуют!» Присоединилась к ней блондинка с волосами цвета дикого меда и синими глазами, как море у Капри. «Мы не успеем пройти одного квартала, как отправимся в тюрьму. Кому это надо? О, Сильвия!» — с жаром произнесла рыжеволосая девушка с большими карими глазами. — И ты тоже, Ронни, девочки! Нам незачем маршировать обнаженными по Филберт-стрит, — заявила шоколадная красавица Лула, первая предложившая тотальную наготу. Ее голос звучал, как теплый туман, вытирающийся о бархатное полотенце. — Может быть, достаточно той маленькой улицы, Хенли-Лейн? Или... Мы можем подождать, пока доберемся до конца. — Девочки! — Чего вы орете, Дэйв? — спросила Маргарита. — Я бы хотел познакомить вас с моим другом, с нашим другом, Шеллом Скоттом. Он на нашей стороне, и отлично, нам понадобится любая помощь. — Так вы, Шелл Скотт, hello, посмотрите на него. Слушая эти и прочие замечания, которые я не мог расшифровать, я улыбался, говорил «Hello», «Привет», «Здравствуйте», и когда суета улеглась, был представлен по очереди всем девушкам. Рыжеволосый, полногрудой Дайне, шоколадной Луле, маленькой с глазами сливами Ронни, Брит, с платиновыми волосами и шведским акцентом. Потом хорошенькой японской куколке по имени Юмико, с лицом как цветок и губами как лепестки, которая улыбнулась и промолвила «Хэрошер». Брюнетке Эмили, недавней мисс Германия номер 2, которая, по-моему, могла занять второе место, только если все судьи были леммингами. Оживленной, рыжей и развощекой Терезе, нежной, прекрасной Леонор, Маргарите с губами цвета красного перца и, наконец, Сильвии с волосами цвета дикого меда, синими, как море, глазами, ровными и сверкающими зубами и ртом, словно созданным для улыбок и смеха. Это была миниатюрная ООН, состоящая из красавиц, каждая из которых выглядела не только эротично и чувственно, но и здоровой, полной энергии и энтузиазма, и, как я вскоре узнал, Эровита. Проведя некоторое время с ними, еще пару минут с Дэйвом, я направился к своему кадиллаку. Когда я выходил из комнаты, 10 красоток продолжали болтать и спорить о, по крайней мере, частичном марше к церкви второго пришествия только в том, чем их одарила природа. Меня это забавляло. Девушкам, конечно, было интересно воображать себя поднимающимися по зеленому газону, быть может, к самым дверям церкви, обнаженными. Но я знал, что этого не случится. Такого просто не бывает. Это ставило меня в один ряд с теми мудрецами, которые знали, что в 1929 году рынок взорвется. Глава 17. Следующие 4 часа были самыми скучными с тех пор, как Дру вчера позвонила в мою дверь. Зато после этого мне уже не пришлось жаловаться на скуку. Я провел эти 4 часа в сосредоточенных усилиях найти хоть какую-нибудь нить к двум похитителям Бруно и Кэссиди. Я снова связался со своими осведомителями, позвонил еще полдюжине, проверил бары и меблированные комнаты, побеседовал с коридорными, официантками, букмекерами, другими частными детективами, барменами и половиной мошенников и бывших мошенников, с которыми мне довелось иметь дело в последний год. Все было впустую. Почти до 14 часов. Но и тогда сведения поступили не от людей, которых я расспрашивал, а от человека, с которым я не говорил в целых 6 месяцев, узнавшего по беспроволочному телеграфу преступного мира, что Шелл Скотт ищет определенную информацию. Все это свелось к паре быстрых фраз от мелкого вора и незадачливого игрока по имени Феймес Браун. Чем он был знаменит, я никогда не знал. Но это было его настоящее имя. Тем не менее, это оказалась единственная полезная информация, добытая мною в результате всех походов и телефонных разговоров. Однако она того стоила. Я не мог принимать звонки по мобильному телефону, но попросил оператора записывать сообщение. Позвонив из телефонной будки в 4 часа, я узнал, что помимо нескольких абсолютно незначительных сведений, всего несколько минут назад поступило сообщение, состоящее из одного слова «famous» и телефонного номера. Оператор был озадачен, но я нет. Я опустил монету и набрал номер. Мужской голос ответил «Джилли». Сначала я не понял, что это означает, но потом вспомнил, что Джилли — маленькое кафе с баром на Хоторн-стрит в Лос-Анджелесе, в паре кварталов от Фигероа. Это было заведение, в котором парень, заказавший пиво с закуской, считался гурманом. Фирменными блюдами там служили яйца, свиные отбивные, картошка и трупный яд. «Позовите мне Фэмиса», — попросил я, — «если он еще у вас. Он в баре». Послышалось звяканье телефонной трубки, после чего другой мужской голос осведомился. «Да, это Шелл Скотт. Если ты в Джилли, Фэмис, значит, остался без гроша». «Точно. Джилли — единственное место, где могут покормить в кредит. Все равно, что заключать сделку в морге, верно?» Он говорил очень тихо. «У тебя есть что-нибудь для меня? Предположим, я нашел пижона, который вам нужен. С белой прядью посредине башки. Сколько это будет стоить, Скотт?» После бесплодных 4 часов я дозатасковал и даже начал подремывать, но слова Феймиса тут же прогнали всю сонливость. Я мог бы сказать ему, что заплачу любую сумму, какую он назовет, но философия вора состоит в том, чтобы хапнуть больше, чем в состоянии унести, поэтому я ответил: «Назови свою цену, приятель, но тебе не следовало сообщать мне, что ты находишься в Джилли». «Глупо с моей стороны», — согласился он, — «все-таки я тупица». «Как насчет пары сотен?» Я промолчал. «Ну...» Феймис громко рыгнул, явно не отвернувшись от трубки и даже не прикрыв рот ладонью. Деликатностью он не отличался. «Сегодня вечером я могу крупно выиграть. Дайте мне хотя бы сотню, чтобы я мог принять участие в игре. После паузы он добавил: «Тупица я. Мог бы попросить и побольше, если я выиграю, то верну вам 60, 50, 40 баксов, окей?» «Окей. Где этот?»